прорыв. Фыся мотнула головой и запустила большого жука в муравейник. Отошла, побродила недолго кругами и вернулась, чтобы выковырнуть его когтем обратно и с хрустом сживать. Пища, прямо скажем, не для порядочной кошки. Но порядочной Фыся и не была, а без муравьиного яда жуки были уж вовсе безвкусные. Больше она ни одного не нашла, и ей ничего не оставалось, как двинуться в путь вдоль большой человеческой дороги. Заходить на нее ей бы в страшном сне не приснилось, а стоило чуть отступить, как начинался лес, и лес не бесхозный. Фысю там никто не ждал, самим бы прокормиться. И если несколько дней назад она еще была готова подраться с другой кошкой за возможность разок поохотиться, то теперь на одних жуках и мышах сил уже не хватало. Что лежало на том конце дороги, Фыся не знала и узнавать не собиралась. Наверняка же что-то людское, иначе зачем бы они дорогу замостили. Но у людских территорий было то преимущество, что они не принадлежали другим котам. А люди свои земли охраняли далеко не так бдительно, прошмыгнуть можно. Свое 12-е лето Фыся встретила безрадостно. Мамка, которая еще вчера вылизывала ей уши, внезапно стала шипеть и барабанить ногой по полым стволам. Фыся терпела, но когда второй раз ни за что получила по морде, поняла — детство кончилось. Настал ее черед искать себе территорию. Да вот только где? Все окрестные леса были поделены до стебелька травы. Когда мамка искала себе лес, люди то и дело кого-нибудь забивали, так что свободные территории были не так редки. А теперь со всеми только драться. С запада дорогу накрывала тень, а потому темнело рано. Зато вдоль дороги зажигались человеческие светила, к которым слетались ночные бабочки. Кошки на один укус, но лучше, чем ничего. Фыся остановилась, чтобы подобрать упавших на землю, и тут ее нос и рот наполнились сладостным запахом мяса. Мясо было горелое, его аромат смешивался с удушливым дымом, но это уже было неважно. Все мамкины предостережения насчет кражи у людей вылетели из головы. Фыся хотела жрать, и это жрать было где-то там впереди. Сплюнув мохнатой бабочке на крыло, Фыся порысила по обочине. Дорога внезапно круто вильнула. Ровная степь здесь обрывалась крутым спуском к реке, и все склоны этого спуска мигали огоньками человеческих жилищ. Фыси никогда не видела человеческого поселения, и ей следовало бы испугаться, но манящий запах еды отбивал такие глупые мысли. Оставив дорогу, которая где-то там петляла по более пологому склону, Фыси чуть не кубарем скатилась в долину, ведомая нестерпимо прекрасным запахом. «Как только окрестные коты терпят! Жрут, небось, в волю, горелым брезгуют!» Наконец, источник прекрасного предстал перед Фысей. Большое человеческое жилище с площадкой под яркими светилами, накрытой тонкой тряпкой. Там сидели и переговаривались спокойные, сытые люди. А в глубине, под более плотным навесом, большой человек крутил над огнем тушу барана. Фыся с трудом сглотнула слюну и поднырнула под полог. Сначала ее даже не заметили. Люди были заняты друг другом и едой в своих руках, так что Фыся успела проскользнуть вдоль края площадки до самого навеса, прежде чем кто-то подал сигнал об опасности. «Демон!» Люди повскакивали со своих мест, озираясь и не понимая, куда бежать и откуда. Фыся прижалась к полу, но ее уже все видели. Конечно, видели. «Какая же она тупая! Надо было в окно залезть или еще как, но не сквозь толпу людей!» Тут же все мамкины рассказы про непутевых молодых кошек, чьи шкуры украшают людские дома, разом всплыли в памяти. «А вон та штука, наверное, ружье. Фыся никогда их не видела, но по описанию...» «Эй, братец, нельзя же!» — окликнул человека с ружьем другой, поменьше и потолще. «Да? А в дом ко мне эта тварь залезет, и там будет нельзя? Она тебя порвет и не почешется!» «Но это не твой дом!» — рыкнул здоровенный бугай в черной коже. «В законе ясно сказано, на территории предприятия общественного питания хозяева леса имеют право находиться». «Ишь, законник выискался!» — нервно крикнул кто-то. Люди начали ругаться. Дурная с голодухи Фыся решила, что это знак свыше. Пока они ругаются, может, она все-таки успеет до барана? Хозяин ружья что-то сделал, но здоровенный в коже ухватил его за руку и отвел оружие носом вверх. «Учти, выстрелишь, я против тебя показания дам». «Так мне ждать, пока тварь на меня бросится?» «Боишься, так вали отсюда». «Кто это тут боится? Да я этих демонов десяток перестрелял». «Ну и дурень, смотри, изгонят еще». «Больной, что ли, при демоне так похваляться?» Фыся очень медленно переместила вес на переднюю лапу. До барана оставалось два прыжка, но она боялась двигаться резко. «Я тебе еще раз говорю, не нравится, выход вон там». «А мой ужин?» «Позвольте, с собой упакую». «А ты что лебезишь? Тебе нормально, что ли, когда в твое заведение демоны приходят?» «А что мне делать? Закон же, я человек маленький, мне проблемы не...» «Да кто тут тебя сдаст? Все же заодно!» «Я сдам!» — прогремел Бугай. «Я представитель того закона!» «Ты не при исполнении!» «А сдам один шакал! Закон действует даже там, где император не видит! А то сначала вы будете демонов мочить, а потом безродных! Да я сейчас все отделение сюда позову!» «Уважаемые!» — раздался вкрадчивый голос. Фыся покосилась на нового спорщика и медленно переставила лапу вперед. «А вам не кажется, что зверушка просто голодная? Дали бы ей что-нибудь, авось она бы и ушла?» «Еще прикармливать их! По закону обязаны! А платить она чем будет?» «А ты накорми сначала, а потом ответную услугу требуй. Так в законе написано. Вы хоть кодекс открывали кто-нибудь?» Крутивший барана шваркнул на пол тряпку, которую мял в руках. Фыся вздрогнула и прижала уши, но он пошел куда-то в темень под навесом, а вернулся оттуда с прозрачным мешком, от которого гипнотически пахло сырым птичьим мясом. Фыся прикрыла глаза, принюхиваясь. Это было еще лучше горелого барана. Мужик с мешком шарахнулся. «Да он меня сейчас сожрет!» «Дай сюда!» — рыкнул Бугай. Отобрал мешок, вынул из него большую ощипанную птицу, глухаря, что ли, и швырнул прямо Фысе в морду. Она так удивилась, что чуть не забыла поймать. «Еда! Почти свежая, тухлятина еще совсем не пахнет, только остыть успела, да подмерзла с краев. Огромная, жирная птица. Да Фыся такой в домашнем лесу не ела никогда. Ничего себе эти люди живут. Где берут только такие лакомые куски? Или это и есть запретные сокровища ферм? В таком случае Фыся понимала, почему столько котов гибли в попытке туда проникнуть». Птицу она проглотила, почти не разгрызая, и даже немного пожалела об этом. Вкусно же. Но зато по всему телу начало расползаться сытое тепло. Впрочем, у человека в мешке были еще птицы. И он выразительно этим мешком помахивал. «Дразнился, что ли?» Фыся села попрямее и присмотрелась к его странным повадкам. «Еще хочешь?» — прорычал Бугай. Голос у него был похож на отцовский, но глубже. Фыся облизнулась. «Спрашивайте». «Тогда превратись». Фыся моргнула. «Зачем ему? Когтей боится». Она глянула вниз на свои лапы и аккуратно втянула когти. «Превратись, тогда получишь», — настаивал Бугай. Вокруг него было пусто. Остальные люди отошли под навес и нервно следили за разговором. Сквозь прозрачные стенки мешка Фыся видела еще трех птиц. Трех. Она еще 6 дней сможет идти и драться, ни о чем не думая. Чего он там хотел? Превратиться? Не так уж трудно. Она подалась назад и встала на некрепкие человеческие ноги. Люди зафыркали и немного расслабились. Бугай кинул ей вторую птицу, и Фыся вцепилась в нее зубами, с урчанием отрывая ноги и крылья по суставам. В человеческом обличье еду можно было жевать, и оттого она казалась вкуснее. Но и вторая птица когда-то кончилась. Фыся облизнулась длинным языком, достававшим от подбородка до кончика носа, и по котеночьи мяукнула. На мамку это раньше работало, а этот взялся кормить. Так может, тоже поддастся? «Хочешь еще?» — уточнил он. «Как дурак, правда. Ну, что непонятного?» «А взамен что сделаешь?» Фыся задумалась. Отношение обмена она понимала. Коты иногда кусками территории менялись. Или добычей какой особенной. Но что она могла предложить? «Оленя с охотишь?» — уточнил Бугай. «Оленя ему». «Тут все леса хозяйские», — просипела Фыся, с трудом вспоминая, как складывать рот для человеческой речи. «Не могу». «А то пошла бы она к людям клянчить». Бугай задумался, а потом оттопырил уши. «А человека по следу найдешь?» «Легко», — фыркнула Фыся, и тут же получила третью птицу. «Иди за мной», — велел Бугай, помахивая мешком. «Заночуешь в отделении, завтра пойдем искать». «Собак тебе не хватает, что ли?» — подал голос тот, что с ружьем. «Зараза, по стенам лазает, собаки так не умеют, а эта секельдявка как раз». Фыся не знала, что такое секельдявка, да и вообще была занята птицей. Но кое-что она поняла хорошо. Этот человек готов кормить за работу. И у него есть какой-то закон, по которому Фысю нельзя ружьем. Она целиком проглотила здоровенную птичью голень и поспешила за большим человеком. Может быть, не так уж ей и нужен лес?